«Я про Новгород вообще ничего не говорил», — возмутился тот. «А я имею в виду то, что у нас ни на что закупить станки для завода в Кургане, ведь пришлось приобретать станки для Новгорода. Так вот, станки эти у буржуев имеются, и они их с удовольствием продадут, той же Марте и продадут. Если мы наскребем денежек для такой покупки, однако с источниками зарубежных денежек у нас сейчас несколько грустно. Предлагаешь снова брать кредиты у буржуев?» Поинтересовался Вячеслав Михайлович, но ведь не дадут, или дадут под такой конский процент. Сейчас политическая обстановка в Европе довольно сложная, банки рисковать не хотят. Я про политическую обстановку вообще не думаю, а думаю о том, что любой кредит – это плохо. То есть плохо, если мы кредит берем, а хорошо, если мы его даем. Чтобы кредиты выдавать, деньги нужны, а у нас лишних денег нет. Миролюбиво вставил свое веское слово Иосиф Виссарионович. «У нас и не лишних денег нет, поэтому я предлагаю хочу предложить кое-что другое. Ну а так как я, откровенная контра, то и предлагать буду что-то, коммунистической морали не соответствующее. Старуха, мы и так знаем, что ты контра», — в разговор вклинился Лаврентий Павлович, «так что давай без длинных предисловий. У нас и так много чего есть для того, чтобы дать тебе 10 лет расстрелов по утрам и вечерам. Хуже для тебя уже не будет. Ну что, вы сами просили. Итак, слушайте». В Кремль Сталин и Молотов возвращались в одной машине, и Иосиф Виссарионович, немного подумав, спросил у попутчика: «Вячеслав, а не кажется ли тебе, что она дело говорит?» «Не кажется. То есть говорит-то она вещи совершенно разумные, но вот в том, что госпожа Густавссон ее предложение примет, я что-то сильно сомневаюсь. И не потому, что ей это будет невыгодно. Напротив, выгода для нее просто в глаза бросается. Однако у Лаврентия есть очень интересная информация, и если он прав, то станки эти мы просто физически получить не сможем. Не успеем, а ведь Марта-то, тетка исключительно умная, она просто не захочет брать на себя невыполнимые обязательства. Понятно, что портить себе репутацию ни один буржуй не захочет, но если предусмотреть и тщательно прописать условия форс-мажора, я думаю, что тебе стоит этим лично заняться, то есть продумать текст контракта. А старуха, если все будет верно написано и она сама сможет в этом разобраться, шведку уговорить сумеет. Опять же, если все проделать достаточно быстро, а ведь быстро все проделать может и получится. Товарищ Афанасьев подтвердил, что бельгийцы готовы эти станки отгрузить буквально в течение недели. Мне тогда одно непонятно, а почему они их заранее-то изготовили? А они их не для нас изготовили, а по австрийскому контракту. Но Австрии больше нет, а брать деньги у Гитлера бельгийцы не желают. Никогда не замечал у буржуев подобной щепетильности. Они хотят получить оплату золотом, а Германия предлагает свои бумажные марки. А что, у Марты золото завелось? Нет, но они согласны и на золотые сертификаты США, а Марта все излишки денег именно в них и хранит сейчас. Насчет того, что она очень умная баба, ты не ошибся, но и бельгийцы не дураки уж точно. Они еще весной все свое золото за океан перевезли. Так что постарайся за завтра все детали контракта подготовить, причем так, чтобы завтра вечером старуха все на шведский перевести успела. На самом-то деле от тебя нужна только часть, касающаяся форс-мажора. Сделаю. Но я остаюсь в убеждении, что такой подход в принципе не верен. Мы же столько сил потратили, чтобы все подобное у нас искоренить. Ты пропустил мимо ушей основное. Это даже не попытка возврата к прошлому положению, а всего лишь попытка обойти некоторые шведские законы, причем так, что все о таком обходе будут знать, но никто там, в Швеции, возражать не будет. А относительно законов советских, ни один из них мы вроде и не нарушим. Кучу нарушим, просто по мелочи. Но, нарушим и создадим прецедент, ведь и другие могут решить, что если так можно старухе, то и другим. Так можно не старухе, а НТК, это раз. Два, другие об этом вообще не узнают. Еще возражения есть? Пока нет, я еще не успел все продумать хорошо. Но когда продумаю, когда завод в Кургане заработает, тогда мы и решим, навредила ли стране Вера Андреевна или все же помогла. Если он заработает, то и решать будет нечего. И как раз здесь ты не ошибся, улыбнулся Сталин. Но чтобы он заработал, я же уже сказал, завтра контракт будет готов. Завтра в обед он ляжет на стол Вере Андреевне, а машинистки, шведские знающие, со среды будут в круглосуточной готовности номер один. Вера пригласила Марту в гости на утро четверга, для чего специально договорилась о переносе традиционного заседания кафедры на вечер, то есть просто известила преподавателей, что заседание переносится. К внезапным изменениям расписаний различных мероприятий на кафедре уже привыкли, так что это ее распоряжение вообще никого не удивило, хотя кое-кто и начал ворчать про себя. Все же на вечер у людей бывают и другие планы. Но так как уже больше года в стране было введено практически казарменное положение в промышленности, то и в науке гайки были изрядно прикручены, а ворчание. Люди в любом случае особо не радуются, когда их планы внезапно нарушаются, но ведь все, почти все, понимали, что творящееся вокруг такого подхода просто требует. Вера тоже особой радости от встречи с подругой не испытывала, но она-то, пожалуй, больше всех понимала, что ее работа абсолютно необходима, и потому встретила Марту с широкой улыбкой на лице, а та, внимательно Веру оглядев и покосившись на Фрию, недовольным тоном заметила: «Я тебя, конечно, от всей души поздравляю, но мне почему-то об этом никто не сказал, а так бы я тебе какой-нибудь подарок, более случаю соответствующий, приготовила. Я не знала, Фру Веру я уже месяца два не видела. Марта, с Фрией мы действительно последний раз пересекались еще в апреле. А насчет подарка и чтобы ты мне подарила, комплект детских пеленок влагопоглощающих, ты уже такая солидная дама», — улыбнулась Марта, «а все еще ведешь себя как девчонка. Но это очень хорошо, значит жизнь у тебя счастливая. А я бы тебе подарила, да, сразу и не сообразишь, красивую картину Эталофа. Но, сама понимаешь, приехала я вовсе на ради того, чтобы тебе подарок передать. Так давай и не будем обмениваться комплиментами, а сразу к делу перейдем. У меня, откровенно говоря, времени свободного не особенно много. Ну что же, перейдем к делу. Тут Фрия подготовила список вопросов, которые я хотела бы с тобой обсудить наедине. Фрию выгнать, я имела в виду без других советских деятелей. А Фрия ведь этот список и готовила, она обо всем уже знает, так что, ну что я могу сказать, неторопливо, как бы раздумывая, сообщила Вера, быстро пролистав список. Твою заинтересованность я прекрасно понимаю, и твою тоже, ты же получаешь половину прибыли. Это я так, просто думаю, так вот, к стиральным машинам я отношения вообще не имею, как и к советской таможне. Но, чтобы мы могли дальше вопрос конструктивно обсуждать, в очередной раз напомню про принципы советской экономики и торговли. В СССР, продавая любые товары населению, государство особой прибыли не получает, то есть продавая своему, советскому населению, и прибыли при такой торговле вообще нет. Обычно розничные цены процента на 3 превышают себестоимость, да и то эти 3% тратятся на перевозку товаров в магазины и на зарплаты продавцам. А если конкретно рассматривать эти стиральные машины, то я точно знаю, что население их покупает даже немного ниже себестоимости. Ты меня не удивила, но я-то хочу у себя продавать их все же с прибылью, так что, я еще одну небольшую деталь относительно их производства знаю. Лицензию тебе не продадут ни за какие деньги, а если и продадут, то ты сама ее покупать откажешься. Это почему? Вы запросите слишком высокую цену? Нет, вся прелесть этих машин, как я понимаю, заключается в центрифуге, ведь их никто в мире не делает. Сами активаторные машины, да их на рынке полно, особенно у американцев, а вот центрифуга я сильно подозреваю, что завод, который их производит, обойдется дороже, чем вся Хускварна, и я имею в виду и компанию, и город целиком. На все заводы, которые эти стиралки производятся, центрифуги привозят откуда-то еще, и я понятия не имею, откуда. Но совершенно случайно знаю, что с какого-то военного завода, а сталинскую премию за прошлый год получил парень, который придумал, как невероятные затраты на строительство этого завода хоть немного, да купить. Потому знаю, что была членом комиссии по присуждению этих премий, в группе экспертов по химии, конечно, но народ там разный, друг с другом достижениями делится, хвастается иногда. В общем, нынешние 7 заводов, выпускающих эти стиральные машины, позволит центрифужному заводу окупиться лет за 15, а ведь эти заводы уже производят больше 500 000 машин в год. Печально такое слышать. Это да, ты уж извини, что грустную новость тебе сообщила. Хотя знаешь что, а у меня есть идея, как тебе в этом деле помочь. У тебя же контракт на эти бельгийские прессы уже подписан. Больше того, я бельгийцам уже заплатила 500 000 крон аванса, и теперь прессы эти лежат в ящиках в порту Гетеборга. Но ведь остальные деньги на их оплату появятся не ранее конца года. Я вообще не понимаю, зачем тебе эти прессы, ведь ты же химик. Делать баллоны высокого давления. При производстве кокса получаются кое-какие очень нужные мне газы, но в сварной баллон весом в сотню килограммов их влезает килограмма два, а баллон кованый уже пять. Поэтому сейчас две трети этих газов просто сжигается, но мне это сильно не нравится. И не нравится, что деньги у меня на прессы появятся лишь к концу года, а с учетом их доставки, наладки и обучения рабочих производства нужных мне баллонов не начнется раньше следующего лета, причем не нравится это не только мне. Но если деньги есть у тебя, думаю, я смогу кое с кем поговорить. 5 миллионов крон, ну, допустим, что столько денег у меня есть. Но нужно будет обсудить условия предоставления тебе кредита. А тебе очень важно, где будет находиться твой завод по выпуску стиральных машин. Не очень. Я вообще его думала в Германии ставить, ведь там импорт готовой продукции очень сильно ограничен. Тогда предмет для разговора появляется, причем для разговора очень взаимовыгодного. Никакого кредита, ты просто покупаешь половину уже практически готового завода по выпуску таких машин, и сделанные на заводе машины сразу становятся шведскими. Понятно, что себестоимость машин от этого не уменьшится, да и забирать их ниже себестоимости тебе никто не даст. Но ведь закон о пошлинах при выводе продукции концессионных предприятий никто вроде не отменял, а там максимальная пошлина не превышает процентов 20. Тогда у тебя машина в Хапаланде будет стоить примерно 110 крон, а нужно ли платить пошлину при ввозе в Швецию шведской продукции, я не знаю. Интересно, а как наши таможенники догадаются, что возится именно шведская продукция? Ехидно поинтересовалась Фрея. Да хоть по названию. Надо придумать машинкам совершенно шведское название. 3 кронер не подойдет, король обидеться может, а вот 3 звезды. 3 хонора еще нужно эмблему компании правильную придумать. Вера вытащила из ящика письменного стола карандаш, пару листков бумаги, и совершенно неожиданно для себя нарисовала на бумажке 10 ромбиков, образовавших и 3-4 лучевых звездочки. Вот, примерно так, картинка запоминающаяся, броская и простая. Я мужа попрошу, он штампы для такой эмблемы за день сделает. Он все равно для завода в Новгороде как раз станки и делает сейчас. Эмблема действительно неплохая, а вот ваше правительство согласится мне завод продать, и какие гарантии, что его советы у меня не отберут через пару месяцев. Во-первых, не завод, а всего половинку завода. Во-вторых, кое-кого уже собираются больно бить за то, что по расчетам уже осенью стиральных машин будет производиться больше, чем народ их купить в состоянии. А этот кто-то знает, что через тебя мы втрое больше машин за рубеж продать сможем, и в состоянии понять, что на самом деле мы поможем тебе таким образом больше зарубежных рынков захватить, причем без ущерба для собственного производства. А гарантии? Я думаю, что гарантией может стать пункт о том, что ты в любой момент будешь иметь право завод нам, то есть свою долю в заводе, обратно Советскому Союзу продать за те же деньги, за которые его и купила. С потерей, конечно, права на сниженные пошлины, но ты же не дура. Звучит все это очень интересно. Ты где остановилась? У Фри. В отеле, рядом с Красной площадью. Так договоримся. Завтра часиков в 6 я к тебе в гости заеду с готовым проектом контракта. И если там тебе все понравится, то мы его сразу и подпишем. А от СССР кто подписывать его будет? И когда? Я и подпишу. Потому что я работаю в том числе и первым заместителем председателя НТК и юридически право такие контракты подписывать имею. А если кто-то там посчитает, что контракт нам не годится, ну, мне настучат по голове, однако аннулировать его не смогут, все же Советский Союз по своим обязательствам, даже по самым идиотским, всегда отвечает. Отлично, значит завтра в 6, буду ждать. Когда гости ушли, Вера подумала, что нарисованная ею эмблема в голове посему-то ассоциировалась с корейской компанией, производившей дешевую рисовую водку. Бутылку такой с яркой этикеткой друзья мужу Веры Андреевны привезли с корейской войны. Но там эмблема была совершенно другая, и какая была связь между корейским производителем водки и стиральной машиной, Вера так и не поняла. Вячеславу Михайловичу Иосиф Виссарионович не напрасно доверил самую трудную работу по развитию отношений с иностранными государствами. В этих делах Молотов разбирался отлично, и аппарат у него тоже был подготовлен великолепно, так что в пятницу вечером марта, прочитав подготовленный Молотовым договор, поставила под ним свою подпись и сообщила Вере, что все 6 прессов не позднее утра понедельника отправятся по железной дороге в Советский Союз, и обещание свое выполнила, так что уже в среду эшелон со станками, переставленный на русскую колею, побежал уже по советским железным дорогам в сторону Кургана. Там эти прессы действительно были нужны еще вчера, хотя совсем даже не для производства баллонов высокого давления. То есть баллоны там тоже намечались к выпуску, но основным направлением производственной деятельности нового завода был выпуск корпусов артиллерийских снарядов, необходимость в которых окончательно прояснилась уже в следующий понедельник. 19 июня Германия ввела войска на территорию Польши. Причем в этот раз немцам даже не пришлось устраивать провокацию в Гливице. Какая-то польская банда напала на поезд, в котором немцы везли очень приличную сумму денег в Данциг. Деньги они украли, убив при этом 2 немецких охранников, а Гитлер на следующее утро заявил, что о перевозке этих денег знали лишь польские правительственные чиновники, и именно они бандитов на поезд и натравили. В принципе, войны иногда начинались и по менее серьезным поводам, но тут поляки еще и добавили красочных мазков для полноты картины, ответив, что немцы сами во всем виноваты, а все, что случилось после этого, у Веры удивления практически не вызвало, кроме одной мелочи. В течение суток пограничные войска СССР на польской границе были приведены в полную боевую готовность, к пограничникам были подтянуты сразу 4 дивизии КГБ, и граница была перекрыта наглухо. СССР не принимал никаких беженцев из Польши, а вот тех поляков, которые по каким-то причинам в этот момент оказались на территории СССР, немедленно депортировали. Впрочем, и в этом ничего необычного не было. Поляки себя давно уже выставили врагами Советского Союза, а всяких провокаций от перебежчиков дожидаться никто не желал. И не только от поляков. На территории СССР и немецких граждан нашлось чуть больше 20 тысяч. Но их даже депортировать никто не стал. Немцев просто интернировали. Жестко интернировали, больше 2 десятков немцев, которые интернироваться резко не пожелали, отделались, как охарактеризовала случившаяся Вера, легким летальным испугом. Почему легким? Удивился Лаврентий Павлович, который об этом Вере и рассказал. Потому что сразу померли, а не помучились в концлагере. Но уж тут ничего не поделать. Лаврентий Павлович лишь головой покачал, услышав эту сентенцию, и вернулся к обсуждению проблемы, с которой он к Вере и пришел. Старуха, я все понимаю, и даже перепады твоего настроения игнорирую. Но ты все же попробуй сосредоточиться и ответь, что нужно сделать, чтобы быстро, буквально в течение пары недель, увеличить производство бронежилетов. Вопрос этот поднялся потому, что если первые 14 дивизий КГБ были броней полностью обеспечены, то еще 16 таких же дивизий находились в состоянии ожидания поступления требуемой амуниции, а пограничники ей укомплектованы были вообще по минимуму. На большинстве погранзастав бронежилеты выдавались лишь пешим патрулям. По планам полное укомплектование военнослужащих в КГБ было запланировано на конец 40-го года, но Лаврентий Павлович совершенно обоснованно считал, что указанный срок слишком уж велик. Ничего делать не надо, тут можно хоть наизнанку вывернуться, но бронежилетов от этого больше не станет, и у буржуев для этого ничего купить не выйдет, так что разговор этот в пользу бедных. Вера Андреевна, а если хорошо подумать, ну ты же умница, придумай что-нибудь. Да, я такая, но все, что можно было придумать, я уже придумала, вообще все. То есть я придумала все про полиэтиленовые жилеты с кевларовой подкладкой, и если уж вас так жареный петух в эту самую клюет, то могу предложить паллиатив. Шейте жилеты из капрона, который для детских комбинезонов делается, там краситель на фабриках заменить можно за пару дней, а хромомолибденовую сталь для пластин замените на высокомарганцевистую. Она, конечно, заметно похуже, но в темноте за 3-й сорт сойдет, а производство того же титанового сплава. Приходит Чингачгук в племя и говорит, я принес вам 2 новости. Анекдот этот Бери от Веры уже несколько раз слышал, но все равно улыбнулся, а затем уточнил, ну много у нас дерьма, а почему ты про него вспомнила-то? Потому что я предлагаю основное производство не трогать, тех, кто занимается его расширением, не дергать и им работать не мешать. Вы можете дерьма наделать именно много, и заранее все будут знать, что это дерьмо. Зато его будет много и практически сразу, а потом, в полном соответствии с планом, мы это дерьмо заменим на нормальную экипировку. Но если что-то вдруг пойдет не по плану, то у вас будут полны склады хоть плохонькой, но защиты, а с ней будет лучше, чем вообще без ничего. Впрочем, у меня есть веские основания надеяться, что в ближайшие пару лет это дерьмо так на складах и проваляется невостребованным. И какие основания? Я так думаю, вот какие. Понятно, если тебе вдруг селедки там, огурцов соленых или... Хочу ананасов, много, но хочу вот прям сейчас, а к вечеру уже хотеть не буду. Зараза, боюсь, что вы мне не сообщили ничего нового. А я и не сообщал, просто факт констатировал. Значит, говоришь, на фабриках по выпуску волокна капронового краситель поменять. А если чехлы добавить сверху, и схап, хлопок в рану попадет, будет нагноение. Понял, извини за беспокойство. На самом деле извини, просто время сейчас такое, не знаю, за что и хвататься. Я, конечно, совсем не в свое дело лезу, но опять не удержусь от совета. Не надо ни за что в панике хвататься. Занимайтесь своим делом, спокойно занимайтесь. Я вот не паникую, работаю спокойно, и всем от этого становится хорошо. Всем советским людям хорошо, а на остальных мне плевать. И вы плюете. И как? Слюной. Судя по происходящему в Польше, польские войска очень скоро постараются уйти на нашу территорию и интернироваться. И вот что с такими поляками делать. Гитлер подтвердил наши права на территории западных Белоруссии и Украины? Да. А откуда ты знаешь? Я догадываюсь. Догадливая ты наша, но раз догадываешься, то скажи, разве я могу теперь просто своими делами заниматься? Не просто можете, но и должны. А с поляками пусть Вячеслав Михайлович с британцами договорится или с французами. Если они согласятся этих поляков к себе забрать, то мы их к себе пустим и сразу же вывезем. А не согласятся, то поляков мы на нашу территорию не пустить сумеем. Пулеметов и пушек у нас для этого хватит. Ага, и ракет с этими термобарическими зарядами. Тоже не лишним будет немцам показать, что у нас есть чем границу прикрыть. Еще что-то обсудить хотите? С тобой? Точно не хочу. Ты же, зараза, и контра. А вот вам я напоследок еще один совет дам, бесплатный. Товарищу Хлопину сейчас нужно давать все, что он пожелает. Если он успеет за год-полтора сделать то, что обещал. Он-то как раз не обещал, это ты обещаешь, что он успеет. Успеет, я ему помогу успеть. На сегодня все, спокойной ночи. 22 июля война в Польше закончилась. В полном соответствии с тайным договором советская Красная Армия заняла территории Западной Украины и Западной Белоруссии, и все, то есть и товарищ Тихонов, и товарищ Сталин, и Лаврентий Павлович, Веру больше не беспокоили. У них теперь работы было столько, что и не продохнуть было. Вячеслав Михайлович тоже был очень сильно занят, но в основном на дипломатическом фронте, и здесь он более чем успешно поработал. 340 тысяч интернированных все же поляков согласился принять французский президент Либрин. А достопочтимый Пий-12 вероятно изрядно охренел, когда, после визита Молотова в Рим, 21 августа в Чевитавитке отшвартовались сразу 4 советских парохода, на которых в Италию были перевезены все, то есть все до единого, ксёндзы с новых территорий СССР. И на этом, собственно, война окончательно закончилась. Но закончилась только война Германии с Польшей. Глава 4. Конечно, немцы полякам после ограбления поезда выкатили претензию в довольно хамской форме. Но ответ польского президента Игнация Мастицкого мало что был еще более хамским, но и, при определенном желании, мог быть интерпретирован как объявление войны, а желание у некоторых граждан и подданных такое было. Так что британцы и французы, явно не желающие ввязываться в войну с Германией, а умение немцев воевать очень хорошо все увидели в Испании, публично сообщили, что их договоры с Польшей не распространяются на случай, когда поляки сами войну начали и официально вступаться за Польшу не стали. У Гитлера тоже не было пока особых поводов начинать войну с Советским Союзом, он прекрасно понимал, что, и снова пока, он к такой войне не готов, так что полностью разбив польскую армию, он очень аккуратно передал ранее оговоренные территории в СССР. Без подлянки и тут, конечно же, не обошлось. Немцы за неделю между подписанием поляками акта о капитуляции и вводом на Западную Белоруссию и Западную Украину советских войск сумели вывести на передаваемые территории чуть больше 500 000 польских евреев, причем в самом прямом смысле слова серых и убогих. Из имущества им оставили только ту одежду, которая на них надета была. Однако и немецкая подлянка оказалась не очень серьезной. Конечно, 500 000 голодных ртов – это очень даже немало, но и войск СССР ввел в новые области чуть больше 300 тысяч, причем ввел в расчете на то, что все эти войска нужно как-то кормить, хорошо кормить, и обеспечить питание гражданам-евреям получилось без особых проблем. С расселением, тут было все гораздо сложнее, но пока не настала холодная дождливая осень, народ можно было и по палаткам распихать. Но вот что с ними делать дальше. Местное население, все же главным образом состоящие из белорусов и украинцев, хотя и поляков там было немало, евреев на дух не переносило, и красноармейцам пришлось еще и лагеря, где их расселили, дополнительно охранять, но ведь это было очень временным решением. А вот что делать с ними дальше, в руководстве страны полного понимания не было. Ясно, что нужно их оттуда вывозить, но куда? И, что для Иосифа Виссарионовича было главным, нужно было сообразить, как всю эту толпу заставить хотя бы себя всем необходимым обеспечивать. Хотя бы тем же продовольствием, понятно, что не сразу же, ведь пахать и сеять было уже поздно, и даже урожай собирать не требовалось, а вот в следующем году. Проблема эта была на самом деле исключительно острой. Подавляющее большинство этих самых польских евреев мало что ни хрена делать не умели, так еще и не хотели. Если взять только взрослое мужское население, то больше половины из них в Польше занималась розничной торговлей или были другими работниками сферы обслуживания, мелкими ремесленниками, клерками в разнообразных конторах, а процентов 5 вообще были просто владельцами крупных компаний. Впрочем, среди перемещенных лиц имелись и весьма востребованные специалисты, те же врачи, например, но они давно привыкли медицинские услуги оказывать за очень немаленькие деньги, так что даже среди врачей удалось пристроить к делу всего пару сотен человек. Но эти врачи хотя бы польский язык знали, а большинство из столь внезапно доставшихся Советскому Союзу евреев только на идише говорить умели, что тоже создавало очень много проблем. Впрочем, проблем в СССР и без этого пополнения хватало, но все проблемы как-то решались, и иногда решались сильно заранее. Неизвестно, как Вячеслав Михайлович договаривался с папой, но эти договоренности точно очень много потенциальных проблем ликвидировали в зародыше, а вот фашистам проблем добавилось. Из чуть менее 2500 депортированных ксендзов почти 200 итальянцы сразу передали в Германию. Очевидно, что этих немцы специально заранее увозить к себе не стали, имея в виду использовать их против СССР, но когда выяснилось, что там они гадить больше не смогут, решили их на территории генерал-губернаторства использовать по назначению. А вот с остальными. Польское католичество к Пию XII относилось весьма враждебно, в особенности после того, как папа оккупацию Польши Германией в целом одобрил, и поэтому самому папе такой подарочек оказался совершенно не нужен. Тем более не нужен, что почти все эти ксендзы исключительно по-польски разумели, так что даже пристроить их в какие-то итальянские церкви или в монастыри было невозможно. Так что по договоренности с Муссолини попиков решили срочно обучить итальянскому, а затем распределить в армию на должности ротных капелланов, чему сами поляки были совсем не рады. Но у Муссолини хрен забалуешь. Тех, кто отказывался от столь лестного предложения, просто распихивали по тюрьмам. Причем Пий их еще и сана при этом лишал, так что даже среди итальянских уголовников они становились париями. Убежденные католики, они считали Растрик вообще отбросами. На это накладывалась и воспитываемая уже много лет ненависть к любым неитальянцам, так что поляков в тюрьмах за людей никто не считал. Поэтому и отказников, после того, как пару десятков человек отправили на перевоспитание, оказалось очень немного, но чтобы обучить языку пару тысяч непривыкших по-настоящему трудиться персонажей, пришлось довольно прилично потратиться. Хотя все эти проблемы Советского Союза как бы и не касались как бы. Оставшаяся на новой территории часть польского населения высылкой ксендзов была очень недовольна. Пока это недовольство наружу вроде и не выплескивалось, но Лаврентий Павлович считал, что это всего лишь вопрос времени. Даже при том, что высылку ксендзов провели по его настоянию, я не сомневаюсь, что пользы от того, что мы не дали возникнуть на нашей территории паре сотен фашистских диверсионных организаций, а католические церкви, втайне агитирующие против советской власти, я иначе и рассматривать не могу, гораздо больше, чем потенциальный вред от недовольства польских крестьян, высказал он свое мнение на очередном совещании по вопросу интеграции новых территорий. Однако мы и с этим недовольством бороться обязаны, причем всерьез бороться, пока оно не выплеснулось в виде бунтов. Мы здесь сегодня собрались, чтобы обсудить конкретные предложения, а не заниматься пустопорожней агитацией», – заметил Иосиф Виссарионович. «Конкретные предложения у тебя есть?» «Есть. Но сначала я предлагаю обсудить предложение моей соседки. Ей что, больше заняться нечем? Она же должна с ребенком сейчас сидеть и вообще из дому не высовываться. А она говорит, что кормление младенца успокаивает и склоняет к размышлениям на тему счастливого будущего», — улыбнулся Лаврентий Павлович. «И ее предложения особо глупыми я назвать не могу, а вот насколько они умные. Если ты считаешь, что мы время все же зря не потратим, излагай. У меня тут все записано. Сейчас». Берия достал из кармана небольшой блокнотик, но все же прошу учесть, что она у нас в контрах числится и сама об этом знает. «Значит так, пунктом первым она предлагает выселить с новых территорий всех, кто принадлежал к угнетающему классу. Это она сама догадалась?» С ехидством в голосе поинтересовался Валентин Ильич. «Ну кто бы мог до этого додуматься? Выселить всех, невзирая на личности. Всех владельцев магазинчиков всяких, землевладельцев крупных, само собой, домовладельцев, то есть владельцев доходных домов только. Шинкарей обязательно, а еще, но только после тщательной фильтрации, сотрудников полиции». «А что за фильтрацию она предлагает? То есть зачем?» «А затем, что многие полицейские занимались борьбой с преступниками и неплохо знают свой контингент. Поэтому имеет смысл их наоборот привлечь к работе, которую они знают и хорошо ее выполнять уже умеют. Ну, допустим, хотя я не уверен. В Москве, между прочим, отделы по борьбе с преступностью после революции были на четверть укомплектованы старыми кадрами, и эти кадры очень много успели сделать, пока их Феликс неважно. Так что предложение принимается, Лаврентий, на тебе будет подготовка всех мероприятий по фильтрации. А что касается высылки контрреволюционных элементов, старуха особо подчеркнула, всех элементов, невзирая, и заранее предупредила. По этому поводу шума тут, в Москве, поднимется очень много, но всех, кто шум поднимать будет, тоже придется. «Это почему?» – удивился Сталин. «То есть почему шум в Москве поднимется?» «Потому, я тут справку подготовил по нескольким городам, так вот, из Львова придется выселить больше 2/3 еврейского населения города, из Ровно – больше половины, в Станиславове тоже сильно больше половины. Да, это проблема серьезная, шума будет много. Тут еще вот какое замечание, я даже не знаю, стоит ли его принимать во внимание. Ты его сначала выскажи, а то, пока мы его не услышали, то откуда будем знать, принимать его во внимание или нет?» Старуха сказала в общем, она сказала, что из 1,5 миллионов евреев с новых территорий до середины 41-го больше миллиона убегут в США. Интересно как? Ну, договор о свободном выезде лиц еврейской национальности никто не отменял. Почему-то она сказала, что в основном через Владивосток они выезжать будут. Да, Ильич уж постарался. Но ведь в США по закону запрещено принимать еврейских беженцев. Запрещено принимать беженцев из Германии. А из СССР, тут никаких ограничений нет. Я бы, честно говоря, на эти слова старухи и внимания-то не обратил бы, но в наши временные органы власти на местах уже больше 500 000 заявлений о выдаче советских паспортов подано. Причем почти все они от евреев. И получена интересная заявка от американцев на открытие пассажирской линии из Владивостока в Сан-Франциско. Ну, на то, что тамошнее население сильно советскую власть одобрит, и рассчитывать было глупо. А в свете этого предупреждения, я попробую договориться с американцами, через Молотова, на открытие такой пассажирской линии в Ленинград. В любом случае я согласен с ней, что нам такие люди не нужны. Вреда стране от них гораздо больше, чем пользы. «Это точно», – недовольно хмыкнул Валентин Ильич. «У меня же тоже учет специалистов ведется. Так за прошедший месяц только в Турцию и Румынию почти половина тамошних специалистов выехала. То есть не только в Турцию с Румынией, еще в Латвию, в другие страны неподалеку. Не хотят они у нас оставаться, и если их не выпустить, то гадить они точно начнут уже всерьез. А мне вот интересно, откуда старуха взяла, что уедет миллион, а не вообще все?» Свои соображения относительно политики партии на новых территориях Вера высказала Лаврентию Павловичу еще в августе, а теперь ей на любую политику было плевать. Да еще Витя ее предложение назвать дочку Евгении как-то слишком уж всерьез воспринял и очень долго, и очень нудно, рассказывал ей, что два ребенка с одинаковым именем – это не самое мудрое решение. «Ну ты сама-то подумай, вот годика через два позовешь ты ребенка по имени, а откликнутся-то оба. Ты ничего не понимаешь, зато нам не придется много имен запоминать. Два имени, тем более собственных детей, запомнить очень несложно. Ведь, а я-то думала, что у мужа моего чувство юмора имеется, ну извини. Так это что, шутка была? Ну надо же, сам догадался. Ну да, с твоего напоминания, но сам. Просто сейчас на работе такой завал, что мозги уже ничего не соображают. Бедненький, над чем же ты сейчас голову ломаешь так, что даже самые тупые шутки до тебя не доходят? Да уж не знаю кому, но потребовался станок токарный. Это что, такое уж чудо чудесное? Токарных станков никто раньше не изобретал. Токарный станок высокой точности, чтобы детали до соток точил. Мне кажется, что у часовщиков точность вообще в тысячных. Про часовщиков не знаю, но если ты можешь себе представить часы, у которых детальки по 2 метра в диаметре и высотой по 8 метров, и детальки эти точиться должны и снаружи, и изнутри. А, вот тебе какой проект дали. Понятно, но ты паникуешь совершенно зря. Там на самом деле достаточно точности в 5 сотых, а не одну. А ты что, знаешь, для чего мы это делаем? Я не знаю, это Виталий Григорьевич знает. Однако кое-что умное подсказать могу, по-семейному так. Можешь сразу начинать думать про детальки диаметром в 3,5 метра и длиной по 10. А зачем такие-то? Ну ты же в курсе того, чем ребята у академика Хлопина занимаются. А мне никто об этом не сказал. И я тебе напрасно рассказала. То есть не то, чтобы напрасно, а рановато. Ты когда задание-то получил это, а то ты обычно мне о работе рассказываешь. Да вчера ты за Ильич спустил, на предварительную проработку. Но ты не рано сказала. Я теперь точно знаю, что станок одну деталь может хоть неделю обрабатывать, а это уже совсем другие требования получаются. Такой мы уже через 2 недели сделаем, в смысле, проект сделаем, и за полгода и сам станок выдадим. Только тогда мне от тебя консультация нужна будет. Если мы поставим безвибрационный привод от мотора, то обычно-то мы на резине мотор подвешивали, а нет ли у тебя в загашнике пластмасс, которые попрочнее резины будут и колебания высокочастотные гасить смогут достаточно эффективно. Я тебе виброхарактеристики моторов подготовлю. Ты мне не характеристики моторов готовь, а за пеленками в магазин сходи. Я думала, что у нас еще от Женьки их много оставалось, а оказалось, что их вообще полпачки. А Кате сказать, Катя из школы вернется в 3, а пеленки уже заканчиваются. Ты вообще зачем отпуск брал? За женой и дочкой ухаживать? Вот и ухаживай. Ты вообще сейчас о работе думать не должен. Хотя, если ты станок только через полгода построишь, что реактор они только через год сделают, ладно, сбегаешь за пеленками и вали на работу. Но станок вы уж там постарайтесь пораньше сделать. Его куда? В Подольск ставить будут? Сказали, что для Нижнего заказ, на завод Орджоникидзе. Тогда я заказ уточняю. 2 станка, 2-й, на гидропресс, в Подольск. И начальству скажи, что все вопросы по финансированию работ. Вер, а давай ты сама скажешь, мне просто неудобно. Ведь это ты у нас в больших начальниках ходишь, а я всего лишь инженер, старший инженер. Но ты прав, я позвоню Валентину Ильичу и пусть он уже уточнение по заказу вам выдает. А ты ничего не слышал и сам удивишься. Ну-ка, сделай мне удивленную рожу, ладно, сойдет. Ну что стоишь, беги в магазин и калачей купи парочку. Мне и Кате, но можешь попробовать и себе один взять. Почему это только попробовать? А я не уверена, что когда ты их принесешь, я уже 2 калача не захочу. У Кати отнять калач я все же постесняюсь. Понял, купить пеленки и 5 калачей уже убежал. Спустя неделю вечером, после предварительного звонка, Лаврентий Павлович теперь всегда сначала спрашивал у Веры, можно ли ему зайти в гости с очередной кучей вопросов. К ней пришел сосед с еще одним товарищем. И на этот раз вопрос, судя по всему, был действительно важный. «Вера Андреевна», — начал Виталий Григорьевич, — «я бы хотел уточнить кое-что». «Да, и я хотел бы уточнить», — не дал договорить Хлопину Лаврентий Павлович, «какого рожна ты запустила сразу 2 программы по получению какой-то редкой земли, да еще требуешь ее разделения по изотопам?» «Постараюсь ответить как химик, но так, чтобы и вы поняли». Вот, Виталий Григорьевич сейчас делает реактор для подводных лодок. А при чем тут новый рудник в Монголии? Я уже не говорю о том, что с Чайбалсаном ты вообще в обход совнаркома про него договорилась. А при том, что мне нужен гадолиния в совнаркоме, об этом никому даже знать не следует. Объясняю на пальцах. В реакторе у Виталия Григорьевича уран поступает обогащенным до 25%. Ну, Про необходимость обогащения я уже все понял. Ну так вот, когда уран в реакторе свежий, то он слишком уж шустро гореть начинает, так шустро, что и перегреться может. А чтобы он не перегрелся, приходится в воду пихать всякие гадости, но, что хуже всего, процент этих гадостей требуется постоянно, по мере выгорания урана, уменьшать. И что, разве это так трудно? Это очень непросто. Человек, который следит за концентрацией тех же солей бора или кадмия, должен знать абсолютно все про то, как реактор работает вообще и, что гораздо сложнее, знать, как он работает в каждый текущий момент. Потому что если этот человек слегка напутает, то реактор или заглохнет, или взорвется. Я мне уже обо всем этом рассказали. Продолжу. У гадолиния один изотоп, точнее, все четные, кроме 152-го, для медленных нейтронов практически прозрачны. А нечетные, особенно 157-й, непрозрачные печной заслонки и нейтроны активно поглощают. Так вот, все же дайте договорить. Если непосредственно в топливо добавить этот 157-й, то поначалу он все лишние нейтроны мирно поглотит и не даст реактору излишне разогнаться. Но он, поглотив эти нейтроны, превратится в изотоп уже четный, который нейтроны поглощать уже не будет. И если правильно подобрать дозу нужного изотопа в топливе, то у нас реактор будет работать стабильно без необходимости вокруг него с бубном плясать. Ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что уже не будет необходимости на каждую подлодку сажать по конструктору, который этот реактор проектировал. Я все же, с вашего позволения, хотел бы уточнить, прервал беседу Веры Сберии Хлопин. Мне сказали, что вы предложили полностью химический способ разделения изотопов, но я не понимаю, как это в принципе возможно. Но если это возможно, то не следует ли нам поменять способ обогащения урана, ведь на это тратится так много энергии. Немного энергии на центрифугах тратится, реакторы потом потраченное стократно окупит. А способ, который предложила, он, конечно, к химии как-то относится, например тем, что я использую трихуксусно-кислые ацетамидостеролэтилендиамины, мембраны тоже синтетические. Но это примерно такое же разделение, как и разделение воды на простую и тяжелую. Химическая активность изотопов все же немного разная. Поэтому у меня изотопы все же не разделяются, а происходит обогащение примерно на 0,03% за цикл. Но это уже хорошо. На циклотронах потом разделять остатки проще получится, а зачем разделять? Я уже вроде объяснила. И очень понятно объяснили, но как вы вычислили сечение захвата для разных изотопов? Это уже чистая химия, точнее, все же физическая химия. И я не вычисляла, а просто на циклотроне гадолиний разделила и проверила, что получилось. Вот теперь понятно, а то я уже, откровенно говоря, решил было, что в своей науке мало что понимаю. Спасибо за разъяснение. Да ни за что, приходите еще, если новые вопросы возникнут. А теперь извините, мне дочку кормить пора. Когда Берия и Хлопин уже ехали обратно, Лаврентий Павлович решил академика до аэропорта довести. Виталий Григорьевич задал вопрос совершенно риторический, к Лаврентию Павловичу не обращаясь. Вроде все понятно, но почему из всех веществ она выбрала именно гадолиний, а на этот вопрос вам никто и никогда не ответит. Я, например, о таком металле только позавчера и узнал, из отчета НТК по новым проектам. А она мало что давно это знала, так еще и добычу его организовала, причем на территории, которую товарищу Чайбалсону именно она подсказала, как к Монголии присоединить и потом никому не отдать. И откуда она про все это, да вообще про разную химию знает? Неизвестно никому. Я даже не удивлюсь, если она и сама об этом не знает. Как это сама не знает? Лично я, да и не только я, думаю, что она просто гений. А откуда гении черпают свои гениальные идеи, часто им самим непонятно. Идеи у них просто возникают на базе, конечно же, ранее накопленных знаний, но обычные люди большую часть таких знаний пропускают мимо ушей, а она, похоже, помнит все, что при ней кто-то кому-то когда-то говорил. Лет так 15 назад два человека о чем-то разговаривали в ее присутствии, в Харбинской гимназии, насколько нам известно. А она об этом разговоре вспомнила в прошлом году, а этим летом советские геологи нашли у нас в Сибири сразу две кимберлитовые трубки. Хотя в том разговоре люди вроде как обсуждали привычку сибирских шаманов разной глиной морды раскрашивать, а она сделала из этого очень интересные заключения. Я же говорю, гений, хотя и зануда редкая. У вас самолет где стоит? Глава 5. Иосиф Виссарионович, да и все советское правительство, искренне считал Бессарабию оккупированной Румынией территорией Советского Союза и решил оккупацию прекратить. По этому поводу было сделано предложение румынскому королю, и король II, скорее всего попросив помощи у Гитлера и получив ответ о том, что в этом немцы помогать румынам не будут, согласился передать Бессарабию и Северную Буковину Советскому Союзу мирным путем. И, в отличие от Западной Украины с Западной Белоруссией, здесь СССР ввел на новую территорию не части Красной Армии, а всего лишь две дивизии КГБ, то есть Красную Армию тоже туда ввели, но в основном стройбаты. По планам правительства строить там предстояло много, а местное население и не хотело, и не умело этим заниматься. В основном, конечно, не хотело. Большая часть молдаван просто не понимала, что же русские собираются тут строить. Потому что русские для начала захотели выстроить там много новых электростанций, а зачем электростанции вообще нужны, там мало кому было известно. То есть в целом-то народ знал, что с помощью электричества можно дома освещать, но для освещения в городах хватало и старых, небольших электростанций, а вот зачем еще электричество нужно, людям было непонятно. А раз непонятно, то зачем надрываться, строить что-то ненужное? Это же не новый коровник или свинарник, и даже не дом. В огромном здании и скотину не развести, и жить в нем тоже нельзя. Поэтому стройками там занялись как раз стройбаты. И стройки были очень, очень непростыми. То есть предполагалось, что они будут непростыми, потому что кое-кому Вера рассказала кое-что интересное. Настолько интересное, что этот кое-кто сначала лично зашел к товарищу Губкину, а затем уже, спустя две недели из кучи разных бумажек, зашел к Иосифу Виссарионовичу. Мне тут старуха понарассказывала разных страстей. Она это любит, страшные страсти-то были. Товарищ Губкин в целом ее страсти подтвердил, то есть по сведениям от специалистов главного геологоразведочного объединения вероятность исполнения ее предсказания является очень высокой. Лаврентий, не темни, мне некогда выслушивать твои длинные вступления. Старуха сказала, что в ближайшие пару лет в районе Кишинева может случиться сильное землетрясение. Очень сильное, до 8 баллов и даже еще сильнее. Геологи наши подтвердили то, что район этот сейсмически довольно опасен, хотя про 2 года никто даже не заикнулся. Но если даже землетрясение произойдет не через 2 года, а через 10, а мы там собираемся всякого понастроить на сотни миллионов рублей. И что, из-за предсказания нашей Кассандры стройки отменить предлагаешь? Ни в коем случае. Опять же старуха сказала, что выстроить, как она назвала, сейсмоустойчивые здания можно, и они станут разве что раза в 2 дороже обычных. То есть этих сотен миллионов она предлагает потратить вдвое больше? Нет, ведь здание ГРЭС по цене составляет хорошо если процентов 10 от полной стоимости станции, а поставить оборудование на сейсмоустойчивые опоры тоже дело не самое дорогое. Я уже попросил архитекторов прикинуть увеличение затрат на постройку, скажем, только Кишиневской ГРЭС, и по первым прикидкам получается, что удорожание получится в пределах пары миллионов. Еще, конечно, нужно будет энергетическому институту дать поручение на разработку котлов, которые и при землетрясении не взорвутся. То есть ты предлагаешь на основании каких-то ночных кошмаров странной девчонки потратить многие миллионы ни на что? Эта девчонка почему-то до сих пор нигде вроде не ошибалась, в этом-то и заключается ее основная странность. А миллионы на разработку сейсмоустойчивых электростанций потратятся не зря, у нас и на Кавказе землетрясения случаются. Тем более что, по ее мнению, если этим сейчас не заняться, то есть до начала строительства, то уже будет проще и спокойнее все выделенные на стройки деньги передать на помощь голодающим детям Буркина-Фасо. И где это Буркина находится? Я спросил, она говорит, что не знает, но голодающие дети там наверняка есть. Да ты все же почитай заключение геологов, ведь она в одном права. Если там риск землетрясений большой, то мы все эти деньги просто выкинем, на ветер пустим. И я уже не говорю о политических последствиях. Это каких политических? Там же народ крайне религиозный, а попы местные СССР отнюдь не взлюбили нежно. И если выстроенное Советским Союзом что-то от такого землетрясения развалится, это какое же пропагандистское оружие мы дадим нашим врагам? Насчет этого ты, пожалуй, прав. Я попрошу Вячеслава выдать нужные поручения наркоматам и институтам, пусть проработают вопрос. Но вот насчет того, где деньги дополнительные найти. Ладно, раз уж приступили к заготовке ведер со святой водой, то и окроплять все вокруг не грех. Старуха еще сказала, что в Кишиневе никаких строек жилья начинать не нужно. Вот все старые землетрясения снесет, тогда и стройки можно будет начинать на ровном месте. И народ увидит, что советская власть о нем заботится, и тратиться на снос халуп не придется, возбуждая к нам ненависть со стороны проживающих в халупах молдаван. Тебе не кажется, что ты от соседки набрался цинизма сверх меры? Не кажется. Я проверил ее слова. Действительно, больше 10% доставшихся нам молдаван мужчин служили в румынской армии и до сих пор числятся там, в Румынии, резервистами. Это не Польша Пилсудского, где ни поляков за людей не считали, так что сколько из них сохраняют верность этому королю, пока сохраняют. Уточни у старухи, когда к ней можно будет в гости зайти за консультацией. Если она вдруг сможет придумать, как нам из буржуев побольше денег сейчас вытащить. После обеда к Сталину на прием пришел нарком ВМФ товарищ Кузнецов, причем пришел в состоянии довольно возбужденном. И беседа Сталина и Кузнецова затянулась, вопреки заранее определенному регламенту, более чем на час. А после того, как Кузнецов покинул Кремль, Сталин вызвал товарища Тихонова, причем ради разговора с председателем НТК он отменил еще несколько ранее запланированных встреч, зато на встречу с Верой, согласованную на первую половину следующего дня, он пришел очень даже подготовленным. «Вера Андреевна, мне тут вчера товарищ Кузнецов рассказал очень интересную вещь. Ну что же, я люблю слушать интересные вещи, и, если они хоть как-то касаются моей работы, с удовольствием послушаю ваш рассказ. Да ты когда-нибудь научишься старших уважать?» Но после этого Иосиф Виссарионович взял себя в руки и уже спокойным голосом продолжил. Он рассказал, что в Комсомольске молодые инженеры взялись отремонтировать 103-ю «Щуку». Я что-то такое слышала. Ребята рассказывали, что лодку в шторм разбило, и военные моряки решили, что ее чинить смысла нет, а они подумали, что если лодку просто на металл распилить, то пользы будет много меньше, чем если они ее попробуют починить. Если даже у них и не получится, то всякий опыт ремонта и даже строительство подводных лодок они получат. А что не так, сильно за смету вылезли? Вот не зря тебя Лаврентий Павлович контрой называет, не зря. Ты же наверняка знаешь, что лодку они починили, а про смету я даже не спрашивал. Вот только они не просто лодку починили, а почти полностью ее перестроили, и товарищ Кузнецов мне сказал, что комсомольским судостроителям ты сказала, как ее перестраивать нужно. Или товарищ Кузнецов что-то напутал, или ему неправду сообщили. Я в судостроении вообще и в постройке подводных лодок в частности ничего не понимаю, и как я могла им сказать, как именно лодку перестраивать нужно? И я тебе должен поверить, ты просто забыла, что в Комсомольск линия ВЧ уже проложена, и я с руководителем группы, которая лодку переделывала, уже поговорить успел. Так вот, все утверждают, что поменять форму легкого корпуса и обклеить его резиной – это твоя идея. Ах вы об этом. Ну да, про это я им говорила, но вовсе не про то, как щуку переделывать, об этом они и сами догадались. Это же очевидно. Очевидно, что сами догадались щуку резиной обклеить, что лодки вообще так обклеивать нужно. А с щукой этой они ко мне как раз как-то приезжали, интересовались, что им с лодкой делать, раз аккумуляторы получаются на 70 тонн легче. Вариант толщину прочного корпуса нарастить, чтобы лодка могла нырять глубже, они и сами отмели, так как на большой глубине имеющиеся насосы могли с подъемом лодки не справиться, вот я и предложила им легкий корпус сделать потяжелее. Резины-то слой толщиной сантиметров 10, как раз по весу подходит. Но почему резиной? Как ты вообще до этого додумалась? Вы же знаете, я ничего сама не придумываю, а просто слушаю, кто где чего сказал, читаю, кто где чего написал, потом все услышанное и прочитанное вместе складываю. Вот у дельфина Черноморского мощность всего порядка 2 лошадиных сил, а он плавает со скоростью до 30 узлов. Нет, в принципе он может и 20 сил развить, но всего лишь в течение одной секунды, но и человек тогда пару лошадок мощности продемонстрировать в состоянии, а мы говорим про мощность в течение большого времени. Так вот, все судостроители утверждали, что мощности дельфина должно хватить на среднюю скорость не более 8 узлов, это как у товарища Жуковского. По законам аэродинамики майский жук летать не может, но жук этого не знает и поэтому летает. И дельфин не знает, что есть такие судостроители-человеки. Но раз мы точно знаем, что он плавает быстро, то это всего лишь означает, что судостроители гидродинамики чего-то не учитывают. А ты у нас еще и гидродинамик? Нет, если бы я была гидродинамиком, то точно знала бы, что так быстро дельфин плавать не может в принципе. А вот как не гидродинамик, но человек, немного разбирающийся в уравнениях Стокса, я еще на первом курсе университета демонстрацию на эту тему однокурсникам проводила. Так вот, большую часть энергии при движении в жидкости на высокой скорости пожирает турбулентность, а если турбулентности не будет, то и потери энергии не будет. И ты придумала, как от турбулентности избавиться? Я снова повторю, я ничего не придумываю. Вы лавовую лампу видели? Видел, и даже знаю, что ее именно ты и придумала. Опять неверно, я про нее где-то прочитала и просто придумала, как ее сделать красивой. Но не суть, суть в том, что если на эту лампу долго смотреть, в особенности, если в глицерин еще и блестки добавить, то видно, что на поверхности парафина гуляют такие волны небольшие, но турбулентность не возникает. Потому что в тех местах, где она возникнуть может, мягкий парафин просто прогибается и вязкостью своей турбулентность демпфирует, гасит ее на корню. Лодку, конечно, в жидкий парафин засунуть сложновато, да и вода морская на глицерин не очень похожа, но вот ячеистая резина может дать практически тот же эффект. Нужно только представить себе, как подводная лодка плавает в той же лавовой лампе, и вывод становится очевидным. Я даже представить себе не могу инженера, который додумался бы подлодку засунуть в лавовую лампу. Но я-то не инженер. Я, между прочим, мать одного очень шустрого мальчишки, которому уже пора сказки читать, да и дочь обделять сказками не собираюсь, а хорошие сказки пойди еще найди. И причем здесь сказки? А почитайте Житкова «Как я ловил человечков», и представите себе не только подлодку в лавовой лампе, а вообще. Ну да ладно, а что, у ребят что-то хорошее получилось. Ладно, прикинусь, что верю в то, что ты еще не знаешь. Вчера товарищ Кузнецов аж до потолка прыгал и требовал немедленно прекратить строительство щук, то есть по прежним проектам, да и вообще предлагал все старые проекты подлодок отменить, а готовые лодки на переделку отправить. Эта новая щука мало что под водой ходит со скоростью, с какой старая по поверхности плавала, так еще и ходит она втрое дальше. Но, что товарищ Кузнецов отдельно отметил, ее в подводном положении вообще не слышно. А еще твои инженеры придумали штуку, чтобы дизель под водой работал, так она под водой на дизеле 18 узлов выдает. Ну молодцы, что и говорить. Вы пришли у меня спросить, какие парням ордена выдать. Я пришел спросить про резиновую шкуру, будем считать, ты отмазалась. Но тогда ответь мне на последний вопрос. А кто конкретно придумал такой хитро вывернутый пропеллер для лодки? Слышу подвох в вашем вопросе. К тому же на самом деле тут два вопроса в один втиснуто, так что и ответов дам два. Пропеллер этот придумал Август Фердинанд Мёбиус, в середине прошлого века придумал. Или Феликс Клейн, чуть попозже, уже ближе к концу прошлого века, я точно не помню. В мешалках химических этот пропеллер придумал ставить, году так в 33-м, коль вроде Никифоров была его фамилия, или Никишкин из МФТУ, а вот попробовать его на лодку поставить, каюсь, я предложила. Потому что такой пропеллер, в отличие от традиционного, до третьей мощности не тратит на проталкивание среды по сторонам, поэтому у него сила тяги при той же подаваемой на вал мощности минимум на треть больше. Сами понимаете, глупо было бы не предложить уже отработанную конструкцию. А почему тогда такой пропеллер нигде в мире не применяется?